и слезы. Волнами омывшие берег, молчит песок сквозь бронзовый полдень. Но разве ты ему еще можешь верить? И в лабиринте истерик, берегами новых Америк, смиряешь сердце с болью измены географических мерок. Море — глубокая тайна, печальная повесть двух судеб. Горит маяк, но ночь так бескрайна, и солью ревности измучены губы. В пучине саргассовых будней штиля, вернувшийся бурей, губит шкуны контрабандистов, закравшихся в души. И горе камнем на шее, да в горле пляска пьяного крика. Шипят сомнений черные змеи, идет на дно любовь Атлантида. Движение на грани инстинкта, и вновь обращаясь к молитвам, забытым шифрам, но, видимо, рифов не миновать. Чартерные рейсы заката, а жизнь заражена суетою, жизнь раба чужих циферблатов. И так от благовесток на бату, до вопроса к вопросу, но нас всегда кто-то ждет здесь, пряча в ладонь свои слезы.